Глава 7. Раннее-раннее утро. Еще даже не рассвет. Лишь тонкая, едва видимая розоватая полоска затеплилась на самом горизонте. Здесь, на главном острове Эльфийского царства, этого было достаточно, чтобы разогнать ночной сумрак. Правда, это не защищало от разлитой повсюду ауры тлена, которой раньше здесь, около древнего телепорта, не было вообще. А сейчас она достигала сразу 3%, снося по 30 единиц энергии жизни в минуту. Пока для нас проблемы это не составляло. Входящий урон вполне нейтрализовался стандартным регеном. Но когда аура достигнет 15-20%, картина изменится, и придется прибегать к искусственным костылям. Конечно, прошедшие дни не прошли даром, и в сумке у каждого из нас был полный набор различных амулетов и тотемов, гасящих воздействие пагубной ауры. Мы выгребли все, что было на аукционе по вменяемым ценам. Однако запас все равно был не бесконечный. Так что в любом случае надо будет поторопиться. Наша пятерка, перенесясь сюда, занялась финальной проверкой готовности. А тройка рудокопов во главе с Дорином стояла, открыв рты, с удивлением оглядывая окружающее, со страхом глядя за бортик древнего телепорта, за которым раскинулась пропасть, где не видно было земли, а лишь плывущие под островами облака. Конечно, находясь в игре, они в основном только и видят, что темные шахты и такие же темные пивнушки, в которых они отдыхали после работы, а тут такие виды. «Так, господа, места здесь лихие, так что держимся в центре группы. Смотрим под ноги, не наступаем на черные круги. Наш лекарь будет поддерживать ваше здоровье. Мы попытаемся помочь вам прокачаться. Но здесь у вас будет путь только в одну сторону. А домой возвращаться придется, скорее всего, через камень возрождения. Обратно мы вас не поведем. Если не добьем вам недостающие уровни, то свяжитесь с пятеркой гвоздя. Они вам помогут. Сейчас вперед не лезем, выполняем наши указания. Кирки на нормальное оружие сменили?» Дорин вытащил молот на длиннющей двухметровой ручке. «В руках привычно лежит», — пояснил он. «А по мобам урон в 3 раза больше, чем даже у моей кирки». «Пойдет. Резак, давай на разведку. Ник, топай вперед. Сначала по направлению к деревушке. Посетим ее жителей. А потом уже направимся к замку. Снег, посматривай воздух. Раньше здесь никого не было. Но парни говорят, что видели какие-то тени в воздухе там, над лесом. Черт его знает, что тут за 2 дня произошло. Может, тут и средь дня крокодилы какие-нибудь с крыльями порхают». Мы неспешно двинулись вперед, старательно обходя черные круги. На земле меньше их не стало, хотя мы уже и добыли из хозяев этих кругов все необходимые части пробойника. Видимо, игра давала шанс и другим группам игроков на выполнение этого квеста. Вот только у нас перед остальными была большая фора, так как пока в большом мире даже слухов о неких летающих островах еще не было. Правда, теперь, когда мы обзавелись собственным островом, который не скрыт магической пеленой от взора любого встречного поперечного, такие слухи, несомненно, поползут. А когда они распространятся достаточно широко, обязательно найдется какой-нибудь сообразительный игрок, который сможет предположить, что если есть один остров, то могут быть и другие. А книг в библиотеках этого мира предостаточно, как и записанных в них мифов. Поэтому надо разобраться здесь пошустрее, пока какой-нибудь умник не нашел в заброшенной библиотеке свиток телепорта прямо в замок и не загреб в свои подлые ручонки нашу недвижимость. Да-да. Несмотря на то, что у нас появился отличный шанс построить собственный замок, отказываться от здешнего великолепия я был не намерен. В пустошах у нас хотя бы были свои каменоломни. На острове их нет, так что весь материал придется покупать на аукционе. А это сотни и сотни тысяч золотых монет. И это только в начале. Каждый последующий апгрейд замка стоит вдвое дороже предыдущего. Так что, отбив замок у их нынешних владельцев, можно сэкономить 10-2 миллионов. Которых у нас, кстати, и нет. Для привязки новой сумки из кланового бюджета ушло 300 штук. А нам еще предстоит привязать посох и обруч, А это еще 1 300 000 полноценных золотых кругляшей. От таких цифр у меня до сих пор голова кружилась. Ведь это же просто целая гора желтого металла. «Осторожнее! Начинается!» Странник остановился, поднимая руку. Но я и сам, хотя ушел в раздумья, но тоже отчетливо ощутил весьма сильное дрожание земли, которое, по нашему опыту, означало скорое появление нежити. «Давно уж пора. Мы уже почти в центре разрушенной деревни, а они только вылезти надумали. Заспались что-то. Давно их никто не тревожил». Да, ребята припозднились. Зато было их гораздо больше, чем раньше. И выглядели они не совсем так, как они выглядели впервые наше сюда пришествие. Черепа и конечности трансформировались, превращая бывших эльфов в нечто звероподобное. Огромные головы с массивными отвисшими челюстями, высаженные пожелтевшими, но опасно острыми зубами. Кисти рук тоже поломало, превратив их в нечто похожее на орлиные лапы, шишковатыми суставами и длинными черными когтями. Я не стал дожидаться, пока они полностью выкопаются, а поднял в воздух посох и ударил им о землю. Вчера я использовал его на полную, в итоге откат до следующего заклинания составил почти 5 минут. Сейчас не тот случай, и я такой ошибки делать не буду. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?» — пробормотал я, запуская вокруг нашей группы волну холода, с удовлетворением наблюдая, как вывороченная сгорбленными телами земля вокруг нашей группы моментально покрывается толстой коркой льда и инея, заковывая ноги выбирающихся скелетов в настоящие тиски. Заклинание «Заморозка» успешно применено. Ранг заклинания сверхредкий. За контроль на 46 из 72 существ в среднем сроком на 52 секунды. Внимание! Перезарядка посоха после использования этого заклинания 1 минута 6 секунд. На сообщение я не посмотрел, но и невооруженным глазом было видно, что примерно треть существ, хоть и покрыли синим, но выбираться из-под земли не перестала. Правда, уже через миг ближайший из счастливчиков вдруг взорвался костяной крошкой, а за ним и еще один. «Рез, хорош бегать! Прикрой наших работяг! А то их и обездвиженные уроды порвут! А вы чего застыли?» — обратился я к ним. «Выбирайте себе цели и окучивайте!» Дорин кивнул, перехватил поудобнее свой молот и вломил ближайшему мертвяку по затылку. Раздался приятный хруст, но мертвяк почти не обратил на это внимания, развернулся на 180 градусов и замахал своими лапами, пытаясь достать ими до мясистого носа Дорина. Пришлось вмешаться, 2 ударами посоха, обламывая их в районе локтевого сустава. Остальные занялись уничтожением незаконтроленных существ. Дол сносил их с 1 удара, хотя те были уровнем не намного меньше моего пэта, но и у меня нашелся помощник. Здоровенный скорпион, до этого везущий Флору, ворвался в толпу монстров, в единый миг обкорнав тем клешнями верхней конечности, а затем ударом хвоста отрывая и нижние, отбрасывая изувеченный костяк к ногам рудокопов. Так дело пошло гораздо быстрее, тем более учитывая то, что 75% опыта получал нанесший последний удар, а они молотили по сваленным в кучу костям, будто жнецы по снопам пшеницы. Слава богу, чего-чего, выносливости у трудяг было выше крыши, и буквально за 5 минут они намолотили по 3-4 уровня. После этого Дорину до 200-го осталось еще 9 уровней. Правда, были и плохие новости. Стоило нам добить последнего мертвяка, как аура тут же скакнула с 15% до 23%, начав поджирать здоровье даже у нашей команды. А размолотые в труху скелеты не спешили делиться лутом, видимо, решив, что первого раза, когда мы здесь были, достаточно. Резак навернул вокруг деревни 2 круга, убедившись, что больше неупокоенных здесь не осталось, и мы выдвинулись дальше, стараясь держаться заросшей дороги, так как по полю было идти жутко неудобно. Растущая там когда-то густая трава не просто высохла от губительной ауры, но стала невероятно хрупкой и невесомой. Стоило задеть ее ногами, как она распадалась на мелкие фрагменты, которые тут же взлетали в воздух и зависали в нем рыжеватым облаком, которое тут же забивало нос и бронхи, заставляя нас отчаянно чихать и кашлять. Я было захотел решить эту проблему кардинально и пустил вперед отряда волну огня, но та, пройдя положенное расстояние, погасла. А трава не занялась огнем, будто аура смерти высосала силу из огненной стихии. А вот опаленная трава от любого движения воздуха превращалась в пепел, забивающий мои волосатые ноздри еще пуще прежнего. Пришлось раньше времени задействовать Кэт с ее заклинанием чистого воздуха. После этого наш отряд, последние 5 минут больше напоминающий сбежавших из лечебницы чахоточных, более-менее пришел в норму, перестав оглашать пространство недружным оркестром из десятка сопливых носов, что позволило услышать приближающуюся погоню. Мы вовремя успели перестроиться, наблюдая, как из покинутой нами недавно деревни несется нечто, скрытое облаками, превращающееся в труху травы. Детали разглядеть было тяжело, но то, что это существо было размером с некрупного слона, стало понятно практически сразу. Зазвенела тетива, и в воздух одна за другой поднялись 3 стрелы. Одна обычная, только с утяжеленным наконечником. Вторая оставляла за собой радужный след. Третья была объята огнем и разбрасывала вокруг себя трескучие искры. Они вонзились в приближающееся облако, и рейнджер подсокал языком. «Огонь неплохо берет, но магия жизни лучше. Этот мертвяк — какая-то костяная гончая». «Но мы и так это уже видели. До монстра осталось не больше 3 десятка метров, и даже сквозь облака пыли стали видны малоаппетитные детали. Не знаю, почему ей дали название гончая, но собаку она никак не выходила, а была похожа скорее на здоровенную бегающую птицу, такую, которые появились после исчезновения динозавров. Только это состояло из одних костей, скрепленных жгутами черно-зеленого дыма, который будто живой извивался меж разрозненных костей. Громадина мчалась к нам, низко наклонив голову, увенчанную громадным и сине-черным клювом, широко раскинув крылья, у которых будто авиабомбы под крыльями самолета, набрякли чернотой 2 внушительных куля непонятного предназначения. Птичка так сосредоточенно мчалась к нам, азартно взрывая землю внушительными когтями, что на миг мне даже стало смешно. Я, поддавшись мимолетному искушению, ударил посохом о землю, и между вышедшим вперед странником и птицей выросла хрустальная стена из трещавшего от мороза льда. Зато выражение изумления, появившееся в ее мертвых глазах, можно было отдать много. Жаль, это мгновение было слишком быстротечно. Вот ее резко раскрывшиеся глаза закрывает появившаяся из ниоткуда стена. А вот стена взрывается, снесенная несущимся на сумасшедшей скорости телом. Нас окатило обломками льда, но и птица не устояла на ногах, пропахала клювом землю, перевернулась через голову и неожиданно ловко, используя инерцию движения, взмахнула крыльями, запуская в нас подвешенными под ними авиабомбами, сотворенными из обломков костей и жгутов черноты. Один из снарядов принял на свой щит странник, отбив его в сторону. Второй врезался в помощника Дорина, швыряя его на землю и начиная шинковать выдвинувшуюся из черноты острыми обломками костей. Я попытался скостовать на противника нечто наподобие воздушного кулака, чтобы сбить его, но после возведения ледяной стены кулдаун на посохе еще не откатился, и все мои попытки оказались тщетными. «Черт побери! Посох, без всякого сомнения, классный, но, используя заклинания, которых нет в моем арсенале, получаешь такой откат, который в скоротечном бою — это будто целая вечность. Надо уже привыкать пользоваться своим арсеналом, а специфические свойства посоха использовать только в крайних случаях». Ладно, в этот раз выручил вулкан, подскочивший к поверженному рудокопу ювелирным ударом хвоста, снеся навалившегося на него противника. Тот улетел в сторону, а рудокоп, потеряв половину хитпоинтов, остался валяться на земле, заливая ее своей кровью. Его тут же окатила волна излечения, а мы, оставив пострадавшего на попечение Флоры, занялись противниками. Гончая уже поднялась на свои колоннообразные ноги, нависнув над нашей группой, но ей навстречу уже вышел Дол, и хотя он смотрелся как моська рядом со слоном, но в данном случае на слона я бы не поставил и ломаного гроша. Как оказалось, зря. Дол взрыл сухую землю золоченными копытами и рванул вперед, использовав на враге всесокрушающий удар. Тупой птиц с черепом, полным пустоты, просто подпрыгнул на месте, взмахнув крыльями, перелетел через атакующего Пэта, а затем резко развернулся и смачным пенделем по курдюку отправил того в далекий полет. Также резко развернулся назад, с поразительной для такого массивного тела скоростью бросившись на странника. Не останавливаясь, отогнул шею назад, а затем ударил головой вперед, будто тараном. Давненько я не видал нашего 200-килограммового танка летящим, аки пташка. Еще столько бы же не видел. Дворин, на которого он приземлился, похоже, хрустнул всеми костями сразу. А бешеная птица уже напала на снегиря. И, несмотря на запредельную ловкость последнего, сомневаюсь, что тому удастся слишком долго уворачиваться от неуловимых глазом атак. Я злобно чертыхнулся, сделав себе зарубку на память. Никогда больше не играть с серьезными противниками. Вместо дурацкой стены надо было кастовать ледяной буран. Глядишь, даже если бы не заморозил эту тварь, то по меньшей мере вдвое снизил ее скорость. А заодно и у тех уродцев, что были подвешены у птицы под крыльями. А сейчас в толпе своих это делать уже поздно. Еще раз чертыхнулся, пока перед моей грудью формировался здоровенный булыжник. Новое заклинание из магии земли. Надо хоть глянуть, как оно действует. Пока мы не отошли далеко от старта. И вернуться сюда после смерти можно всего за 5 минут. Булыжник меня впечатлил. Гранитный обломок скалы примерно 1 метр в диаметре, посверкивающий рубленными гранями. Он молнией сорвался со своего места, ударяя в толстенную голень монстра, заставляя ту пойти трещинами, а саму птицу пошатнуться и сбиться с атаки. Воспользовавшись секундным оглушением, я окатил ее священным гневом, заставив птичку буквально задымиться. От нее и так во все стороны шел черно-зеленый дым, но тут кости, составляющие ее череп и спину под воздействием заклинания, начали истончаться и таять, исходя белесым паром. Это только еще больше разозлило монстра, что отразилось в душераздирающем крике, навесившем на весь отряд пяток дебафов. Слава богу, к этому времени в строй вернулся странник, рывком преодолев разделяющее их расстояние, щитом врубаясь в покалеченную ногу, заставив ее окончательно треснуть. Метнувшиеся вперед жгуты черно-зеленого дыма обвили сломанную ногу, восстанавливая ее, не давая гончей завалиться на землю. Но тут уж в дело вступил резак, добивший одного из подручных и телепортом переместившийся в пространство прямо над головой мертвяка, слету всаживая в нее свои удлиненные магией клинки. Не знаю, то ли кости мощного черепа настолько истончило воздействием святого гнева, то ли божественный артефакт, полученный резаком за убийство павшего бога, настолько его усилил, но 2-метровые клинки пробили, кажется, несокрушимый череп насквозь, выйдя из нижней челюсти и не давая смертоносному клюву закрыться. После этого хитпоинты дохлой птицы резко рухнули ниже 50%. Но насильно распахнутый клюв не помешал ей сделать новую гадость. Посверкающая изумрудными искрами чернота, клубившаяся внутри облезлых ребер пташки, была исторгнута через открытую пасть, заливая весь наш отряд чистой магией смерти, начавшей внушительными темпами поджирать наши хитпоинты. К тому же аура праха моментально скакнула почти до 30%. Я злобно чертыхнулся, вытаскивая из сумки разукрашенную палочку, одним рывком разламывая ее пополам. «Внимание! Ваш отряд попал под воздействие защитного тотема. Аура тлена, смерти, разложения, минус 35%. Сроком на 1 час». «Это довольно-таки редкая вещица, купленная нами на аукционе. Не думал, что нам придется пользоваться ей в самом начале похода. Если так и дальше пойдет, то нам никаких запасов не хватит. Хотя этого все равно мало. Разлитая повсюду чернота очень скоро прикончит наш вагончик». «Внимание! Игроком Флора наложено на группу великое излечение. Все полностью вылечены». «Фло, я же сказал, все лучшие обилки не тратить без приказа». «Это обычное заклинание», — пропыхтела Флора, налегая на вожжи, направляя скорпа на мелкого противника. «Его могу каждые 10 минут кастовать. Получила после победы над Богом». Пришлось опять ругаться, только уже про себя. Ладно, парней не расспросил про полученные бонусы. Они, готовясь к долгому походу, разбежались по своим семьям. Но у собственной жены можно было этим заранее поинтересоваться. «Ладно, время еще будет, успею узнать». Взмахнул посохом, посылая в бок монстра ледяной гарпун. Подтаскивать эту громаду поближе к себе я не собирался. Но в данный момент это лучший способ его приморозить. Получилось. Молниеносные движения монстра замедлились, и странник смог перейти от глухой обороны к активным действиям, окучивая морду и крылья монстра размашистыми ударами своего гигантского молота. «Дорин, давайте! Вы должны нанести по нему хотя бы по одному удару!» Конечно, находясь в группе, они и так получат талику своего опыта, но нанеся хотя бы по единичке урона, эта величина тут же удвоится. Рудокопы у нас были храбрые, но, слава богу, не тупые. Они не стали приближаться к уроду, просто метнув в него свои молоты, выбившие из поверженных заклинаниями ребер фонтанчики костяной крошки. Будто дожидаясь этого момента, Резак уперся одной ногой в рукоять торчащего из черепа клинка, на второй навалился всем телом, с жутким хрустом разламывая череп на две части. Жуткая птица замерла, а затем начала рассыпаться на мелкие костяшки. Я рывком развернулся к Флоре, но и там все было уже почти закончено. Ее скорпион схватил клубок тьмы своими клешнями, раздирая его в стороны, и, изогнувшись, всадил в самый центр сочащееся ядом жало. Вспышка темноты, и на месте странного монстра образовалась схожая кучка поломанных костей. «Поздравляем! Вы уничтожили костяная гончая, уровень 349. Поздравляем! Вы уничтожили миньоны костяной гончей, уровень 220». «Странно. Никаких сообщений, что мы первые уничтожили таких тварей. Видимо, они не такие редкие, хотя нам ни разу не встречались. Ну и ладно. Главное, получили опыт. У рудокопы вон сразу по 3 уровня отхватили». Были и не очень хорошие новости. Во-первых, атаковав нас разъедающим дымом, гончая нанесла мне потоковый урон, длившийся довольно-таки долго. А щит, дарованный посохом, посчитал это единоразовой атакой, снизив уровень монстра лишь единожды, а не за каждый такт этой атаки. А во-вторых, этот посох не такой универсальный, как хотелось бы. Если тебе нужно пройти препятствие любой ценой, то ему цены нет. А если ты веселой компанией собрался на какого-нибудь эпичного монстра, например, супердятла, невероятного 500 уровня, который со скоростью 10 ударов в секунду начнет выбивать на твоей макушке азбуку Морзе, то к концу боя он превратится в несуразное существо, банально 250 уровня, и, соответственно, полученный с него опыт и лут будут весьма посредственны. После чего азбуку Морзе на твоей голове будут выбивать уже твои любимые соклановцы. Когда я восхищался этим щитом, я почему-то не учел, что положительные параметры — это и уровень тоже, и что отобранный им уровень исчезнет навсегда, а не только на время боя. «Парни», — позвал нас Резак, — «идите гляньте, здесь что-то не так». Рога оказался как никогда прав. Во-первых, с монстров не выпало опять никакого лута, хотя мы до этого их еще не убивали. А во-вторых, с костями что-то было не так. «Это не птичьи кости. Они человеческие, вернее, эльфийские», — сформулировал мою догадку Снегирь. «У гончей каждая нога была толщиной со слоновую, а здесь больше бедренной эльфийской кости ничего нет». «Это потому, что она и была собрана из костей эльфов, которых мы замочили в деревне. Она оттуда прибежала», — подтвердил я его догадку. «И мне очень не нравится, что из нее не выпал лут. Как бы из этих костей опять не сложилось что-нибудь убийственное, которое помчится по нашим следам и нападет, когда этого совсем не будет нужно». Полез на аукцион, со вздохом разорился на десяток бутылей с зажигательной смесью. Специальная жидкость была не дешевой, но выжигало все дотла. Конечно, у нас в сумках был не один десяток таких флаконов, просто пока аукцион был доступен, мне не хотелось влезать в запасы. «Мужики, держите!» — я протянул их рудокопом. «По 2 на маленьких и 6 на большого. Давайте пошустрее, а то мы и так здесь подзадержались». Раздался дружный звон бьющегося стекла, и с поля боя мы удалились под треск и рокот разгорающегося негасимого огня.